Глава 8. Сайтар. «Жениться?» — пропищала Кими. «Жениться», — подтвердил я, непроизвольно сильнее сжимая пальцы. «Господин Сайтар, отпустите!» — взмолилась Рина. Никогда прежде не видел, чтобы она так краснела. «Не могу. Если отпущу, ты упадешь». «Но что делать?» Зеленые глаза девушки наполняла паника. «Можно как-нибудь снять воздействие печати?» «Мне нужно изучить свитки и освободить руки». Я шутливо поиграл бровями, наблюдая, как смущение на ее лице сменяется удивлением. «Кими, ты нам не поможешь?» «Да, конечно». Зайчиха подпрыгнула под грудь Рины и подставила руки. Это позволило мне отступить и поднять с пола истратившие магию свитки. Посмотрим. Я провел пальцами по бумаге, обращая вспять довольно простое заклинание. Алые блестки вспыхнули на коже и одежде Рины и понеслись ко мне. Грудь девушки начала уменьшаться. Вскоре надо мной сформировался сияющий шар, который я просто рассеял в потоке хаоса. «Все, ты спасена», — заключил я, возвращая свиток Кими, и направился к двери своего кабинета. «Забудем об этом смущающем эпизоде». «Спасибо, господин Сайтар». Рина склонила голову, пряча за водопадом темных волос свое пылающее лицо. «Ничего особенного. Тем более я-то буду о нем напоминать». Усмехнулся и скрылся за дверью кабинета. «Кими, я тебя убью!» Раздался из приемной гневный кошачий рык, сменившийся верещанием зайчихи. Посмеиваясь про себя, я заставил себя вспомнить о работе и прошел к письменному столу. Правда, сначала ознакомился с отчетом лекаря. Утреннее происшествие встревожило, а когда не удалось отыскать маяки Рины, я почти приблизился к панике. Наша связь была слаба, мне пришлось прошерстить всю планету, прежде чем удалось найти сигнал. Но хоть обошлось без последствий. Рина не получила повреждений, хотя это и так можно было понять по тому, как она носилась по кабинету. После случившегося конфуза девушка приступила к работе с повышенным энтузиазмом. Еще и переживала из-за пребывания проверки. Но я не сомневался, что к нам не придраться, у меня идеальный балансир, и дела у нее ведутся безупречно. А вечером наступил момент отправляться к Рине за моими мантиями. Признаться, сейчас не понимал, почему решил избавиться от памятных вещей. «Вы меня вызывали?» В кабинет вошла Рина и уважительно склонила голову. «Да, мы можем собираться». Я поднялся с кресла и обошел стол, приглядываясь к лицу девушки. «Все же мне неудобно вести вас к себе, у меня не убрано и...» «Мы знакомы 3 года, Рина. Не стоит переживать о таких мелочах. Воспринимай это визитом друга», — улыбнулся я, приближаясь к ней. «Но ведь все не так», — упрямо вскинула она подбородок. «И у меня для тебя подарок», — решил я перевести тему. «Тем более спора ни к чему. Я же теперь не просто хочу, а обязан жениться на ней». «Подарок? В честь чего?» — нахмурилась она, нервно задергав хвостом. «Просто чтобы отметить, как ты важна для меня». Я извлек из кармана мантии бархатную коробочку и протянул ее девушке. «Что это?» Она приняла подарок, аккуратно открыла крышку. Зеленые глаза расширились от удивления, розовые губы чуть приоткрылись. «Сережка», — пролепетала она. «Раньше я не мог себе позволить такие подарки, а теперь ты совершеннолетняя». «Она же такая дорогая», — выдохнула Рина, сжав губы в прямую линию, а на ее глазах почему-то навернулись слезы. «Может, я не так понял, и она на самом деле не хотела это украшение? Тогда почему столь часто смотрела на него?» «Это подарок. Не имеет значения, сколько он стоит». Я извлек сережку из коробки и приблизился к девушке вплотную. Черное ушко дрогнуло, когда я снял украшение Рины, чтобы заменить его подарком. Моя мечта тоже сбывалась. Раньше мне приходилось подавлять вспыхивающие иногда желания огладить пушистые ушки. Теперь моя подопечная стала взрослой. Сдерживающий барьер ее возраста рухнул. Ушко вновь дернулось, выбив тонкий звон металла из малахитовой сережки. Рина подозрительно всхлипнула, по ее щеке пробежала слеза. «Что не так?» Ее реакция заставила искренне растеряться. «Все так», — помотала она головой, пытаясь отвернуться, но я удержал ее за плечи. «Рина, я ошибся. Почему ты расстроилась?» «Я не расстроилась». Она вновь помотала головой, и слезы полились из изумрудных глаз нескончаемым потоком. Это ввело в нереальное замешательство. Все, на что меня хватило, это привлечь девушке к груди и приобнять ее за плечи. Она вновь всхлипнула и тихо заплакала. А я так и стоял, глядя перед собой в полнейшем ступоре. Что-то сегодня все ведут себя странно. Или дело во мне, и я не понимаю их реакций. «Рина, поясни, что случилось?» Мягким тоном спросил я, аккуратно похлопывая ее по спине. Казалось, одно неверное действие, она совершенно разрыдается. «Просто Сережка, она такая дорогая!» Протянула Рина. «И я знала, что никогда ее не куплю!» Смотрела на нее и напоминала себе о том, что прошлое позади, родителей больше нет, папа... Я постоянно капризничала, требовала нереальные и очень дорогие подарки, чтобы обратить на себя его внимание. Как-то заказала розовый айфон в кристаллах Сваровски. Такая безвкусица, а он купил. Как вы купили мне эту сережку? Я думал, она тебе просто нравится. Не мог предположить, что это некое напоминание о родителях. Прости, Ирина, я не хотел тебя расстраивать. Нет-нет. Она отстранилась и улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо, господин Сайтар. Это лучший подарок». «Я рад». Прочистил горло я, пытаясь сдержать улыбку, потому что выглядела сейчас Рина совершенно не идеально. «Ой!» — ужаснулась она. «Ваша мантия!» Потянувшись ко мне, она попыталась стереть черные разводы от туши серой вышивки. «Это всего лишь одежда». «И все равно мне так неудобно. Я заберу и постираю». «У меня есть горничная, Рина. Но вот со своим лицом тебе придется справляться самой». Мне все же не удалось сдержать смешка. «Тушь потекла». Она провыла, коснувшись своих щек, на которых растеклись темные разводы. «Она же водостойкая. Как же так?» Рина предприняла новую попытку сбежать, и я снова не отпустил. «Ты теперь похожа не на кошку, а на панду». «Что?» Ее лицо вытянулось от ужаса. Выглядела она столь забавно, что меня прорвало. Наклонившись вперед, я рассмеялся, громко, не сдерживая себя, но вдруг замолк, ощутив, как по нашей цепи прошла очередная трещина. «Вы снова смеетесь?» — пораженно пролепетала Рина. Девушка протянула руку к моему лицу, но тут же опомнилась и одернула ее. «А я не видел твоих слез с того дня». Поддев пальцами подбородок Рины, я огладил подушечкой большого пальца ее приоткрытые губы. Потемневшие от туши щеки запылали румянцем, глаза девушки широко распахнулись от удивления. «Господин Сайтар, что вы...» «Ты так и не сказала. Каковы твои губы на вкус?» Отпустив девушку, я поднес руку к своему лицу и провел кончиком языка по подушечке пальца. «Сегодня они соленые». Рина гулко вздохнула, не зная, что сказать. «Теперь собирайся, мы едем в гости к моей панде». «А?» Она прижала ладони к щекам и стрелой вылетела из кабинета. Я снова рассмеялся, но вдруг подался вперед, ощутив болезненное прикосновение хаоса к сердцу. Марина. «Не могу поверить!» «Что?» Раздался из моей, между прочим, спальни голос Сайтара. «Лапша быстрого приготовления или каша, господин?» Натянуто улыбнулась я, хоть он меня не видел. А все потому, что стоило мне выдать коробки с мантиями, как начальник вдруг решил переодеться. И вот теперь он оккупировал мою спальню, а я готовила ему ужин. Ну, как готовила? Кипятила воду. Моя квартира не могла похвастаться огромной кухней, это жилье вообще располагало минимум пространства. Зато она стоила недорого, что позволяло мне ежемесячно откладывать деньги на личный счет, чтобы в будущем приобрести собственное жилье. Но я не горевала из-за необходимости себя ограничивать. Все равно бывала дома редко, а душу грело приближение исполнения мечты о своей квартирке. «Ты питаешься едой быстрого приготовления?» Голос Сайтара прозвучал совсем близко. Я обернулась и обнаружила его в проходе кухни. Мужчина предстал в непривычном для меня образе, в алой мантии, украшенной по рукавам золотой тканью в виде языков пламени. «Я питаюсь в канцелярии или покупаю в соседней столовой. Там вкусно и недорого. Готовлю редко». Как ни пыталась спокойно смотреть в глаза начальника, а взгляд все равно скользил по прекрасной мантии. «Она немного тесновата». Видимо, от Сайтара не укрылось мое замешательство, на твердых губах появилась легкая полуулыбка. «Поправились?» — предположила я, прежде чем подумала. Раздался в плечах. В подтверждении он отвел руку назад, ткань натянулась в районе швов. «Значит, вы хорошо занимаетесь». Перед мысленным взором предстало увиденное только утром, и я совершенно смутилась. Никогда не думала, что увижу своего сдержанного начальника практически без одежды и даже коснусь его. Да и в моей квартире он смотрелся чужеродно. Ему будто жало не только мантия, но и вся комната. «Может, есть что-нибудь более полезное, чем еда быстрого приготовления?» Сайтар решительно двинулся к охлаждающему шкафу. Мне пришлось сместиться в сторону, а потом вообще уйти, позволяя ему оценить мои скромные запасы. «Есть рис и овощи. Пожарим, будет вкусно», — заключил он, оборачиваясь ко мне. «Что думаешь, Рина?» «Я не понимаю, почему вы не можете поесть у себя? Вам наверняка приготовили целый пир, лучше риса и овощей». «Я хочу провести вечер с тобой». Пожал он плечами, совместная готовка сближает. И подмигнул. Хвост нервно застучал по полу. «Кто этот мужчина и куда он дел моего привычного и предсказуемого начальника? А вдруг в него вселились? Темная сущность завладела его телом, чтобы получить доступ к безграничной силе хаоса. Такое возможно?» «Рина, все в порядке? Ты выглядишь испуганной». «Нет, не все в порядке», — подозрительно прищурилась я. «Странно, что Сайтар, повелитель хаоса, умеет готовить». «Я же рассказал тебе, что из обычной семьи. Мы с Рейденом снимали квартиру на двоих и не могли позволить себе питаться в ресторанах. Приходилось подрабатывать и готовить». «И Рейден это подтвердит?» «Конечно». В непонимании нахмурился Сайтар. «Хорошо», — кивнула я, спиной двинувшись на выход. «Вы пока моете овощи, а я переоденусь». И вылетела прочь из кухни. В прихожей взяла сумку, извлекла из него артефакт связи и убежала в спальню, чтобы оттуда связаться с драконом баланса. «Что-то случилось, Рина?» Рейден очень удивился моему звонку. «С господином Сайтаром что-то не так. Мне кажется, кто-то в него вселился. Он ведет себя очень странно». «Вселился?» — опешил тот. «И в чем странность?» «Он умеет готовить!» «Да», — кивнул Рейден. «А в чем странность-то? Готовит что-то необычное?» «Нет же. Господин Сайтар готовит. На моей кухне. Еще смеется и улыбается. Я при нем почти постоянно, 3 года, и впервые слышала его смех. Уверена, это не он». Рейден некоторое время смотрел на меня в непонимании, а потом расхохотался. Стало немного обидно. Я насупилась, ожидая, когда дракон отсмеется. «Рина, повелитель хаоса может поглотить только сам хаос. Нет такой иллюзии или колдовства, способного пройти через высшие печати, которые защищают его разум. Там на кухне твой господин Сайтар, и он умеет готовить, а еще смеяться и улыбаться. Да, он замкнулся в себе, когда вступил в эту должность, сильно изменился. На лицо Рейдена набежали тени, но, видимо, твое увольнение его расшевелило». «Он сказал, что вы вместе снимали квартиру». «Да, мы были лучшими друзьями. Я до сих пор считаю его другом». Мужчина чуть отвел взгляд, словно пытаясь скрыть от меня свои эмоции. «Не волнуйся, Рина. Нет никакого вселения. Твоего начальника не подменили. Хорошего вам вечера. Тебе повезло. Сайтар превосходно готовит». Сеанс связи прервался, оставляя меня в полнейшей растерянности. Пусть Рейден развеял мои глупые подозрения, но я по-прежнему не могла поверить, что ледяная глыба Сайтар способен на смех, улыбки и готовку. Но даже если так, не понимаю, почему он решил продемонстрировать мне это так внезапно. Что ему раньше мешало быть нормальным? «Рина, мне без тебя не справиться», — позвал меня из кухни Сайтар. «Не знаю, где что лежит». Вряд ли ему это мешало. Он успел изучить все ящики, но не оставлять же готовку в моей кухне для моего гостя на самого гостя. Потому я спешно переоделась в домашнее платье, собрала волосы в тугой хвост и поспешила на помощь. «Я промыл рис и поставил его вариться. Давай вместе нарежем овощи», — предложил Сайтар при моем появлении. «Конечно, господин». «Мы наедине, и ты увольняешься. С этого момента называй меня по имени». Мужчина остро глянул в мои глаза. Казалось, он чем-то недоволен. «Вряд ли у меня получится», — пробормотала я сконфуженно, подходя к обеденному столу, где в миске ожидали вымытые овощи. «Практика, Рина». Он приблизился ко мне со спины и вдруг обвил руками мою талию. Макушке коснулось его горячее дыхание. Да он весь был горячим. Я рисковала расплавиться от такой близости с начальником. «Что вы делаете? Это неприемлемо и...» «Значит, решила, что в меня вселились?» Усмехнулся он, и мое лицо запылало с особой силой. Вы сами на себя не похожи. Да, ты знала меня другим. Он мягко развернул к себе лицом. Тебе так больше нравится? Не знаю, мне непривычно. Я не понимаю, как себя с вами вести. Расслабленно, Рина, расслабленно. Все равно не получится сбежать. Поддев мой подбородок пальцами, он склонил свое лицо к моему. Что вы... Я дернулась от неожиданности. Сбежать действительно не вышло. Меня зажало между столом и начальником. Дыхание перехватило, сердце разогналось до скорости света. Мой господин, мужчина, которого я считала бесчувственной глыбой, собирался меня поцеловать. Через секунду мое тело уменьшилось до размеров кошки, но этот побег тоже не удался. Сайтар перехватил меня, развернул и чмокнул в нос, и тут же отстранился, чтобы не получить лапы по лицу. «То есть помогать мне готовить ты не будешь?» На губах мужчины играла невероятно довольная ухмылка. «Могу только покусать!» — прошипела я. «Ладно, тогда садись и наблюдай». Он отпустил меня на стул, а сам принялся за нарезку овощей. Прошлый вопрос актуален. «Где мой привычный начальник? И считается ли этот поцелуй за настоящий?»